«Ученики внутри, молятся», — негромко сказала Нокс. «Я проверила. Рубашек на всех хватит». Было видно, что она волнуется. «Не переживай, для этого нет причин», — успокаивающе произнес я, входя внутрь. Первым делом направился к статуе богини, подзарядиться энергией. Это не заняло много времени. Когда я открыл глаза, оказалось, что вокруг меня собрались все послушники. Внимательно осмотрев их магическим зрением, я отметил, что только у одного из этих семи магический источник слегка светится светом богини. У четверых он был совсем серым, а у двух, немного заполнен смесью разных энергий. «Идите за мной», — произнес я и, выйдя из храма, спустился по лестнице к водам Агры. Ребята с опаской встали рядом на самом берегу, у ступеней, уходящих в реку. «Раздеваемся до исподнего», — скомандовал я. Когда ребята остались в нательном белье, начал по одному загонять их в воду. Мы с Леопольдом страховали, держа каждого за руки. Я объяснял, что вижу, ловя момент, когда магическое средоточие полностью становилось пустым и нейтральным. Именно такое состояние отлично подходило для наполнения в дальнейшем энергией лучезарной. Виктор стоял рядом и внимательно наблюдал за процессом, но, к сожалению, не мог уловить нужный момент, зато Нокс отлично справлялась. Закончив очищение послушников, мы поднялись обратно в храм. Там каждый из ребят по очереди, читая молитву, подходил к статуе богини. Я с интересом наблюдал, как в ребят вливается энергия, окрашивая источник в чистый желтый цвет. Несмотря на то, что ребята уже больше 3 месяцев занимались со мной, неожиданное наполнение энергией повергло их в шок. Было видно, что они не могут справиться с этим грузом. Энергия от источника растекалась по всему телу, пытаясь выбраться наружу. Руки учеников подрагивали. Многие прикусили губы, пытаясь справиться с неожиданно большим количеством энергии. Было видно, что им трудно и больно. «Быстро встали в исходную позу, как на занятиях, и дышим ровно», — резко произнес я, глядя на покрасневшие лица. Это помогло. Отработанная до автоматизма схема сработала. Я украдкой выдохнул, представив, что могло бы случиться, если бы ребята не смогли взять энергию под контроль. Представьте, что энергия в вас полностью ваша, как руки и ноги, как сердце. Она – часть вас, и вы ее полностью контролируете. Просто расслабьтесь и дайте ей проникнуть в каждую частичку вашего тела. Не отторгайте, не бойтесь ее. Она теперь всегда будет с вами. Энергия, как ваша кровь, должна разливаться по вашим венам, насыщать теплом руки, ноги, пальцы. Ощутите окружающий мир, вы – маленькая частица в нем, продолжал я размеренным тоном. Их лица стали спокойными и умиротворенными. Все справились. Спустя полчаса мы дружной компанией отправились в монастырь на занятия. Ребята шли радостные, одетые в свежие жреческие рубахи. Было видно, что они очень гордятся своим новым статусом. «Это удивительно», — произнес Виктор, подходя ко мне, «но почему у меня не получается увидеть нужный момент? Почему ты и Нокс так отчетливо видите магическое ядро других людей? Я общался со старшими жрецами, никто так не может. Мы видим только цвет ядра, и все. Не знаю, я безразлично пожал плечами, со мной, думаю, все просто. Дело в печати Аарсаны, я же избранный», — улыбнулся я, «а вот Нокс, тут не знаю, что сказать, но богиня говорила его деду, что ее ждет большое будущее, как жрицу. Я с детства верю в богиню, и всю жизнь обучаюсь, но у меня не получается так», — несколько разочарованно и ревниво произнес он. «Ну и что, ты и в глубокую медитацию совсем недавно не мог войти, а теперь для тебя это не проблема. Ты уже был у богини?» «Нет», — ответил Виктор, помрачнев. «Почему?» Я удивленно уставился на него. «Вообще-то, все жрецы мечтали стать старшими жрецами именно для того, чтобы увидеться с Лучезарной. Ну, я немного боюсь», — тихо произнес он. «Я всю жизнь к этому стремился, а тут остался один маленький шаг. А вдруг у меня не получится, или она мне будет не рада? Не знаю, что тебе ответить, но думаю, что ты не прав. Она с радостью примет тебя. Сейчас на ее небесном острове пустынно и одиноко. Раньше, говорят, там было много жрецов, и всем она была рада. Ждущая нас группа послушников в монастыре встретила своих друзей радостными криками. На шум даже вышли Лаэрт и Каин. Когда все пообщались и начались занятия, ко мне подошел Каин и отозвал в сторонку. «Ты понимаешь, что эти новые жрецы – просто ходячая бомба. Они опасны», – возбужденно произнес он, разглядывая ребят. «Почему?» – я тоже посмотрел на них. «Сейчас ребята не полностью контролировали свою энергию, и она гуляла по их телу, но ничего опасного в этом я не видел. Дело практики, скоро научатся неосознанно держать контроль. Они совсем не умеют удерживать свою силу. Посмотри, они накачаны энергией почти под завязку. Если кто-то из них разозлится, да просто уронит себе что-нибудь на ногу, все это может выплеснуться. Я уже видел такое у стихийных магов. Человек не проходит никакого обучения, и неожиданно утром просыпается магом третьего уровня с полным резервом. Я служил в магическом департаменте и выезжал к разрушенным домам. В одном случае погибли и сам парень, и вся его семья. В другом, отделались разрушенным домом. Именно поэтому все дети с потенциалом выше трех обязательно обучаются. То, чему учу я, как раз дает возможность моим ученикам контролировать эмоции. Посмотрите, они отлично справляются. Я кивнул на учеников, которые с закрытыми глазами продолжали делать гимнастику, не вижу проблемы. Внутренний контроль, правильное дыхание, гармония с окружающим миром. Странно, но, похоже, ты прав. Он, прищурившись, рассматривал ребят, сейчас уже нет никаких всполохов. Когда они только пришли, энергия полыхала, а это... Первый признак отсутствия контроля. Но теперь, когда они занимаются, все успокоилось. Но, с другой стороны, они же не могут целый день заниматься. Учтите еще тот факт, что энергия богини вне храма достаточно быстро рассеивается. Возможно, это некий предохранитель для неокрепших жрецов. Насколько я знаю, у магов такого нет. Нет, он кивнул головой, соглашаясь. Видно было, что Каин успокоился и теперь о чем-то старательно размышляет. Тогда твоя гимнастика не сможет помочь обычным магам. У нас энергия только нарастает. И что вы в таком случае делаете? Учим с детства работать с накопителями. А если стихийное обращение, стараемся стать проводниками. Берем за руку такого неумеху и пытаемся подсоединиться к его энергии, чтобы самим слить ее в накопители. Маги наполняются энергией очень медленно, от трех дней до месяца. За это время вполне можно обучить основам, а жрецам достаточно 5 минут. Чтобы восполнить свой резерв. Да, именно поэтому самый важный момент – уметь держать контроль в течение первого часа, когда энергия так и бурлит. Сейчас все так, но что будет после посещения изначального храма? Задумчиво протянул он. Мы в школе магии тоже учились сливать энергию в накопители. Я был ноликом, но все равно этому обучался. Думаю, и жрецов можно научить. Удивительно, но весь последний год я думал, что это абсолютно бесполезные для меня знания, а оно вон как получается. Даже нолик лет в 11-12 может проснуться полным энергии, важно произнес Каин. Может, но это настолько редко случается, что и говорить смешно, я грустно кивнул, хотя я лет до 13 продолжал верить и надеяться. Вроде, наследственность у меня была правильная, а вот, все равно не получилось. «Бывает», — вздохнул он и с сочувствием посмотрел на меня, «а как вы энергию магов сливаете? Нас такому не учили. Говорили, что чужую магию нельзя использовать. Ну, почему нельзя? Ведь есть групповые заклинания. Это примерно то же самое. Нет, там один человек создает руну, а все остальные наполняют ее. Получается, никто не использует чужую энергию сам. А вы говорите, что можете подсоединиться к другому магу и слить его излишки в накопитель». Каин на это недовольно поджал губы и осмотрелся вокруг. Мы стояли немного в стороне, и нас никто не слушал. С учениками занимался Леопольд, я же просто приглядывал. В департаменте магии есть специальные курсы. Не то, чтобы это был секрет, особенно от людей с красным знаком. Он кивнул на мой дворянский значок, но об этом не принято говорить. Не в тех руках эти знания могут принести вред. Каин замолчал с таким видом, что было понятно, более глубоко он эту тему развивать не будет. Я пожал плечами, мне чужие секреты не нужны, это я вынес еще из своего мира. Меньше знаешь, крепче спишь. На следующий день жрецами стали оставшиеся ученики моей группы. Нокс уже уверенно командовала и отлично чувствовала тот момент, когда ученикам следовало покидать воды Агры. Я же просто стоял рядом и наблюдал, готовый вмешаться в любой момент, но моя помощь не потребовалась. После того, как у нас появилось 16 новых жрецов, ход занятий слегка изменился. Утро начиналось с посещения храма при монастыре, где жрецы пополняли свой магический резерв, хором распевая молитву. Затем следовали медитация и комплекс упражнений. После этого я был свободен, а учениками занимались маги из столицы, Лаэрт и Каин. Они наглядно обучали ребят контролю над энергией. Учили наполнять руны и создавать простейшие заклинания. В этих занятиях я не принимал участия. Магическая школа вложила в мою голову немало знаний. А вот троица друзей во главе с Леопольдом старалась не пропускать такие занятия. В первую очередь их учили экономно расходовать свою энергию. Для начинающих это самая большая проблема. Я же пришел к экономии энергии раньше. Сначала был ноликом, потом, создавая артефакты и используя для этого накопители, не был избалован большим количеством энергии, поэтому научился ценить каждую каплю сам по себе. Так что, да, ничего нового и полезного я не узнал. В таком ритме прошло 5 дней. Мои оптимистичные планы. Как только все послушники станут жрецами, мы в течение недели отправимся к порталу, потерпели полный крах. Настоятели и учителя магии твердо стояли на своем. Ребятам еще рано отправляться в мир лучезарный. Не готовы. Надо еще пару недель. Вопрос только, есть ли они у нас? Леопольд сегодня пришел вместе с Нокс, и оба были явно не в духе. Что-то случилось? Спросил я у Нокс, вручив ей чашку горячего чая. Сложно сказать, произнесла она задумчиво. До нас братом и с мамой уехали в столицу. Их отец остался в городе, все-таки мэр, но подружка сказала, что он отправил их подальше от войны. Такие люди, как мэр, первыми получают информацию, и если он решил перевести отсюда семью, значит, дело плохо. Звери вторглись в республику каждым, смяли защитников и прорвались вглубь территории. За 2 дня прошли больше 100 километров, сообщил свои новости Ля. Чем это нам грозит? Разом собрался я, ощущая волнение, передавшееся мне от друзей. Как это могло произойти так быстро? Республику окружают горы. Они удачно расположены. У них на границе с севером всего один проход. Большое ущелье, перегороженное крепостью. Звери последние лет 50 практически не нападали. Похоже, военные расслабились. Их снесли за одну ночь. И это очень плохо для княжества. Леопольд недовольно поджал губы. Сейчас он выглядел куда более взрослым, чем я привык. Все наши войска на севере. Там хорошая защита, высокие стены, ямы, много неприятных сюрпризов. А вот если звери зайдут с востока, со стороны границ республики, там мы практически беззащитны. Но ведь там высокие горы, их не так просто пройти, возразил я. Не просто, но возможно. К тому же, это для людей сложно, а медведи, волки и другие животные лучше приспособлены к таким переходам. Так, задумчиво протянул я. Кируна находится в 250 километрах от северной границы и всего в 50 километрах от границы с республикой. Я напряг свою память, извлекая из нее все свои знания местной географии. Да, Леопольд кивнул, понимая мои опасения, звери могут уйти ниже и ударить оттуда. Чем южнее, тем менее боеспособно княжество. Граница с республикой длинная, на всем протяжении не поставишь охрану. Перевалы, ущелья, долины, все не закроешь. Никто такого не ожидал. Надо отправляться к порталу, неожиданно вступила в разговор Нокс. Почти 20 старших жрецов могут принести огромную пользу. Слабо обученных жрецов, усмехнулся Леопольд с видом опытного вояки. Это лучше, чем ничего. Мгновенно вспыхнула Нокс. Успокойтесь, я примирительно поднял руки. Согласен, лучше уж плохо обученные, но сильные жрецы, чем совсем ничего. Жалко, что сегодня уже поздно. Утром будем решать, когда отправляться. Идеально было бы завтра же и выехать, чтобы не терять времени. Боюсь, так не получится. Надо собраться. Хорошо, если дня через 2 отправимся, покачал головой Леопольд. Я потороплю деда, сказала Нокс и снова замолчала. Как же это все не вовремя. Я встал и начал ходить по комнате, пытаясь успокоиться. Нам бы еще 3 месяца, чтобы по-нормальному обучить жрецов. А так ты прав, я повернулся к Леопольду, у них есть мощь, но практически нет знаний и умений. Тем же вечером я отправился к Семи и Никасу. Они внимательно выслушали меня. Не знаю, что тебе посоветовать, у нас нет опыта в этой сфере, ответил Никас, переглянувшись с Семюселем. Пойдем, поговорим с командиром Бортом. Он, все-таки, военный, может, что и подскажет. Мы вышли на улицу. Недалеко от башни был расположен лагерь солдат. Они уже год, как перебрались в долину. Правда, лагерь, это было громко сказано. От былой роскоши не осталось и следа. 2 большие палатки и кострище. Как жаловался командир, От списочного состава осталась 1/5 часть. Говоря проще, всего 7 человек выжило. Во главе по-прежнему был Бортов, суровый, бородатый и усталый. Он смотрел на меня опустошенным взглядом. «Когда планируете прибыть к порталу?» — хрипло спросил вместо приветствия. Последний год для его отряда был самым трудным. Как и предсказывал командир, дисциплина пошатнулась. Люди не видели смысла продолжать жить и чего-то ждать, да и я ничем не мог помочь. Даже чтобы переправить их к нам, в этом мире должен был появиться настоящий жрец во плоти. Я даже думал попробовать самому пройти через портал, особенно после того, как настоятельно учил меня им пользоваться, но Борт отговорил от этой затеи. Слишком опасно. Здесь, в долине магических башен, звери практически не появлялись, а вот оказаться одному за границей долины было смертельно опасно, а потеря меня означала для них потерю последней надежды. С питанием у отряда проблем не было, ходили на охоту, отстреливая разных зверей, собирали овощи в давно заброшенных огородах. С водой тоже все было хорошо, древние колодцы по-прежнему были полны, их слегка расчистили, и все. Главная беда – отсутствие цели и смысла дальнейшего существования. Если командир хотя бы общался с Никасом и Семи, получая от них знания, то остальные солдаты просто проживали жизнь. У нас закрутились дела, постараемся в течение 3-5 дней появиться в этом мире. Месяц-полтора, безразлично произнес Борт, переведя срок на местные реалии, дождемся. Сообщи ближе к делу, выйдем вас встречать. Патроны еще остались. Я запрятал пару цинков, так сказать, НЗ. Говорить с ним было неприятно. Не ожидал, что у взрослого мужика, военного, могут настолько потухнуть глаза. Даже сержант, который умудрился тоже пережить все эти годы, был куда адекватнее. Я вернулся обратно к башне, где меня ждал Никас. Ну, что он сказал? Поинтересовался тот. Ничего. Я не стал с ним ничего обсуждать. Не думаю, что от него будет толк. Первые 2 года Борт еще держался, а потом, когда в последнем нападении на их базу полег весь молодняк, как-то сдулся. Сержант притащил его сюда к нам совсем никаким. Сейчас он хотя бы разговаривает, а то все молчал и смотрел в одну точку. Но рефлексы у него остались, как и патроны, добавил я. Глава 25. Утром следующего дня я обсудил с настоятелем, Лаэртом и Каином возможность скорейшей отправки нашего отряда к порталу. «В принципе, можем выехать и завтра», — задумчиво произнес Лаэрт. Было видно, что в этой паре он занимает главенствующее положение. При нем Каин старался молчать и больше кивать. «Сегодня достану разрешение и билеты на поезд. Думаю, мы усилим отряд жрецов нашими магами. Но не рассчитывайте на сильную поддержку. Все нормальные маги сейчас спешно отправляются на границу, а ваше дело по важности второстепенное», — закончил он, обведя нас внимательным взглядом. «Как я и ожидал». Настоятелю не понравилось его замечание. Даже пара десятков жрецов, прошедших первоначальный храм, могут быть важнее всех ваших магов, прокашлял он, грузно опираясь на свой посох. Если у вас нет этого понимания, это говорит лишь о недальновидности вашего руководства. Впрочем, ничего другого от чиновников я и не ожидал, закончил дед, грозно сдвинув брови. Ваши жрецы ничего толком пока не умеют. И десяток боевых магов куда как важнее 2 десятков беспомощных жрецов, которые в глаза не видели зверей. Холодно проговорил Лаэрт. Все наши жрецы отслужили на границе, многие из них участвовали в боях. Не смотрите на их молодость. Уж ваше-то ведомство должно знать, какова смертность среди жрецов. Ваше военное командование использует их, как наживку. Так что те, кто выжил, каждый стоит 2 ваших магов. Настоятель сверлил Лаэрта гневным взглядом, но тот никак не реагировал на его выпад, продолжая стоять с холодным надменным видом. «Соглашусь с вами в одном, систему использования жрецов в армии давно пора менять». Она себя оправдывала, когда жрецов было много, но сейчас это – напрасный расход материала. «Жрецы для вас – материал», я не удержался и вступил в беседу. «Пусть я еще не был в армии, но был немало наслышан о царящих там порядках, и то, что до меня доходило, мне в корне не нравилось. Такое циничное отношение к людям даже я, с учетом всех своих прожитых лет, не мог принять. Все воины – материал, ведущий к победе. Я почти 10 лет провел в армии, дослужился до заместителя полка, являясь при этом атакующим магом. Тебе, мальчик, пока сложно понять, но армия – это механизм. Там нет личностей, а есть только функции. Функция разведчика, функция мага, отряда заслона, жреца и многих других. Только так и никак иначе, твердо ответил он. Я промолчал, не зная, что тут можно сказать. Если смотреть с его позиции, возможно, он и прав. Но с другой стороны, это слишком цинично и не очень человечно. Тогда встречаемся завтра на станции, решил снизить накал Каин. Он порылся в своем ибре. Так, подходящий поезд отправляется в 8 утра. Ехать порядка 7 часов. Автобусы от станции мы организуем. Постараемся подвести вас как можно ближе к порталу. Вы говорили, там от дороги пешком по лесу еще минут 20. Он повернулся к настоятелю. Примерно так, согласно кивнул тот, я отправлюсь с вами. Ничуть в этом не сомневался, все так же равнодушно, ни к кому не обращаясь, произнес Лаэрт. Настоятель коротко объяснил мне, что надо взять с собой. Заодно объявил о завтрашнем отбытии всей моей группе. Нокс внимательно выслушала его и подошла ко мне. Нам надо провести ритуал с новыми жрецами. Ты мог бы объявить об этом, я сама его проведу, как мы и договаривались. Но, если хочешь, можешь и ты. Она с надеждой заглянула мне в глаза. Я не видел смысла завязывать жрецов на себя. Хорошо, проводи ты. Легко согласился я, что вызвало у Нокс неподдельную радость. Мы собрались в храме всем отрядом новых жрецов. Они встали, сцепившись руками, вокруг Нокс. Она еще не достигла умений старшего жреца, но, по ее словам, даже простые жрецы могут проводить данный обряд. Это что-то вроде клятвы богини, которую подтверждает жрец, проводящий обряд. Затянув молитву, чем-то похожую на песню, на странном тягучем языке, Нокс закрыла глаза. Я увидел, как все жрецы погрузились в транс. Сама Нокс держалась руками за руки статуи Лучезарной. В магическом зрении было интересно наблюдать за процессом. В каждом жреце разгорался магический источник, и в сторону Нокс тянулись лучи света, больше похожие на ниточки энергии. Они сплетались в клубок внутри девушки, в районе солнечного сплетения. С последним слогом молитвы Нокс засветилась, собранная энергия, пройдя по ее рукам, выплеснулась в статую богини, и мгновенно исчезла. Нокс отпустила руки и открыла глаза, обведя собравшихся взглядом. Она была серьезна и сосредоточена. Я поймал ее взгляд. Здесь и сейчас вместо внучки жреца, заняв ее тело, присутствовала Лучезарная. Взгляд ее был тяжелым и пронизывающим. Вы должны быть верны мне и покорны. Несите свет мой в мир, боритесь со злом и помогайте слабым. Клянетесь ли вы? Ее тон был суровым и добрым одновременно. Послушники упали на колени. Клянемся. Их голоса звучали громко и уверенно. Клятва услышана, возвестила Лучезарная устами девушки, после чего Нокс, обессиленная, опустилась на пол и закрыла глаза. Я подбежал к ней и помог подняться. Заглянув в ее глаза, я облегченно выдохнул. Это по-прежнему была внучка настоятеля. Богиня покинула тело Нокс, не причинив вреда. Даже наоборот, магический резерв сильно разросся, и от каждого из жрецов к ней тянулась тоненькая ниточка из источника. У настоятеля и у Виктора я такого не видел. Надо будет потом поинтересоваться, что это значит. А сейчас я вывел Нокс во двор и посадил на скамейку. «Спасибо», — тихо произнесла она, — «меня посетила богиня. Она решила лично присутствовать на обряде и принять клятву у жрецов. Раньше такое случалось, но очень-очень давно. Это большая честь». Жрецы вышли из храма, с восторгом глядя на девушку. Проходя мимо, каждый из них кланялся ей, прикладывая руки к животу. Я не заметил, как рядом с нами появился настоятель. Он стоял за спиной своей внучки, положив тяжелую руку ей на плечо, и отвечал кивком на каждый поклон. Когда все разошлись, я устало присел за стол рядом с Нокс. «Завтра мы будем в другом мире, в мире Лучезарной», — произнес я, ни на кого не глядя, чувствуя какое-то опустошение и недоумение. Неужели я так близок к своей цели? Вроде, можно было бы начинать радоваться. Скоро завершу свою миссию, и можно будет жить дальше, уже так не напрягаясь. Однако было одно большое но. Война, которая стоит у порога. Мало того, что она ломала все мои планы на дальнейшую сытую и спокойную жизнь. Война, честно признаюсь, пугала. Я в своем прошлом мире жил в достаточно спокойное время, когда в моей стране не было войн, да и княжество последние лет 50 война особо не затрагивала. Последняя серьезная битва была 3 года назад, когда погибли родители семьи, но и там зверей удалось остановить у границы, пусть и ценой огромных потерь. «Надеюсь, у нас все получится», — тихо произнесла Нокс. «Лучезарная поможет нам, не оставит», — уверенно добавил ее дед. «Мы сидели дома, полностью подготовившись к завтрашней поездке. Ребята, как опытные солдаты, взяли надомное шефство, помогли собрать все в дорогу, купили высокие удобные ботинки, теплую одежду, рюкзак и кучу других мелочей, без которых невозможна вылазка на природу. В мире Аарсаны была поздняя осень, когда уже морозит по ночам. У нас же, самое начало сентября, на улице еще достаточно тепло. В городе появились беженцы, прервал затянувшееся молчание Поль. Да, так и я видел. Беда, женщины, дети. Из республики, подтвердил Моррис. Это пока первая волна. Те, кто побогаче, кто смог оплатить машины и дорогу на поезд, за ними потянутся остальные, попроще, победнее. Сельские жители, они не воины, негромко произнес Леопольд. Не воины, поддержал Поль. Может, не все так плохо, у нас же сильное войско, много магов. А в республике, насколько я помню, с магами вообще плохо дело обстояло. Я попытался добавить в свой голос капельку оптимизма. Не согласен, возразил Леопольд. Звери прошли вглубь уже на 150 километров. Я разговаривал сегодня со знакомыми из армии. Никто не знает, что будет дальше. Есть два варианта, и оба плохие. Какие? Поторопил я, видя, что он задумался. Первый вариант, они пройдут и уничтожат республику всю, до конца. Судя по всему, им на это хватит буквально 2 месяцев, если мы не окажем республике военную помощь. Он снова замолчал. А второй вариант, там дальше, в глубине каждого, остались старые укрепления. Им больше 100 лет, но республиканцы их активно восстанавливают. Если звери столкнутся с серьезным сопротивлением, они могут повернуть к нам. У нас на востоке нет никаких серьезных форпостов. Получается, что, если княжество окажет помощь республике, оно сделает только хуже для себя, произнес я. Нерадостная перспектива. Мы отправляем войска, помогаем сдержать натиск зверей, а они сворачивают к нам. Примерно так, но и дать уничтожить республику тоже неправильно, вступил в разговор Поль. Это будет еще опаснее. Пусть звери не нападут на нас сразу. Пусть возьмут время на подготовку. Год, два, вырастет свой молодняк. А что мы за это время можем успеть сделать? Серьезные крепости за год не построишь. Да и где строить, непонятно. Он развел руками. Проглядели наши умники, не продумали. Надо было сразу помощь отправлять на границу республики. Но у нас же с ними натянутые отношения. Кто же знал, что звери окажутся умнее генералов? С горечью произнес Леопольд. Все это действительно выглядело весьма печально. Вроде, и разведка в княжестве поставлена, и не дураки сидят, но не предугадали. А теперь как все повернется, непонятно. И эти звери. Мне до сих пор трудно представить, что медведи разумны, что звери могут продумывать тактику и стратегию. Может быть, у них и штаб военный есть? Нет, не могу этого себе представить, а расспросить некого. Ребята с детства росли, зная об опасности зверей. Они не смогут меня понять, относятся к этому всему, как к должному, при этом не вникая в подробности, просто делают свое дело, особо не задумываясь, а мне не верится, ведь должны же быть разведка, планирование, в конце концов обоз, хотя с обозом все понятно, звери отлично добывают себе пропитание, убивая вражескую армию, да и солдаты княжества считают особым деликатесом мясо поверженных зверей, хотя у меня эта мысль вызывает отвращение. Ведь если звери разумны, нет, стараюсь даже не думать об этом. Внезапно в гости нагрянул Мигран. Привет всем. Он был неожиданно радостным. Чего грустите? Завтра же в поход, в мир Аарсаны. Я забежал предупредить, что я с вами собираюсь. И откуда ты все знаешь? Мы удивленно уставились на него. Да весь город об этом говорит. Чего тут узнавать? Я гораздо более секретные вещи узнаю, а тут он махнул рукой. Так во сколько завтра выезжаем? Я немного обалдел от его наглости. Мигран, в принципе, знал нашу цель – обучить послушников и отправиться в мир лучезарный, но до этого момента никак не проявлял желания отправиться с нами. Ты понимаешь, что это очень опасно. Мы, фактически, едем на войну. Небольшим отрядом жрецов вторгаемся в другой мир. Есть, конечно, шанс проскочить по-тихому, но возможно, что прорываться придется с большим шумом. Я выжидательно посмотрел на Миграна. Тот кивал на каждое мое слово, соглашаясь. Да понимаю, конечно, но мне отец выделил 2 защитных амулета. И хотя, как маг, я не очень силен, но и обузой не буду. Он с надеждой посмотрел на меня. Мне не хотелось бы тебя потерять, честно признался я, От тебя очень многое зависит в этом мире. Где я еще найду такого талантливого режиссера? Да и зачем тебе туда? Ты же не жрец. Вот. Он радостно поднял палец. Именно поэтому мне и надо в изначальный мир. Я, режиссер, я не могу упустить такую возможность. Попасть в мир лучезарный, он говорил очень бодро и напористо. Я сниму фильм о вашем походе. Ты не представляешь, как я этого хочу. Все эти спектакли, кино это, конечно, здорово. Но хотелось бы показать людям изначальный мир и битву за него. Это же будет все по-настоящему, не постановка. Впервые за 500 лет нога человека ступит в мир лучезарный. Нет, я не могу упустить такой возможности, и вы меня не отговорите. Запальчиво выкрикнул он. Вообще-то, улыбнулся я, это не мы тебя отговариваем. Это ты пытаешься нас уговорить взять тебя с собой. Неважно, отмахнулся он. Вещи я собрал, вас предупредил. Завтра в 8 буду в поезде. Все, я побежал, еще кучу дел надо успеть сделать до отправления. Завтра увидимся. Иммигрант выскочил за дверь. Мы, улыбаясь, проводили его взглядами. Удивительно, как быстро Мигран стал настоящим режиссером. Ему определенно подходила эта работа. Он был общительный, шумный, с кучей идей. Честно признаюсь, иногда я даже завидовал ему. Я сам изначально примерял на себя эту роль, но оказалось, что я не так хорош в этом деле. А он отлично находил общий язык с актерами, операторами, помощниками, при этом просто фонтанируя идеями. Стыдно признаваться, но я, человек из мира, где давно правит кино, иногда поражался его умением и видению. В общем, возразить ему нам было нечего. Он уже не маленький и сам в состоянии распоряжаться своей жизнью. Остаток вечера прошел спокойно. Мы все как-то пришли в себя благодаря визиту Миграна. Настроение поднялось, и все выглядело уже не так печально. Да, на пороге большая война. Но Леопольд справедливо напомнил о реке Агра, воды которой являлись непреодолимым препятствием для зверей. В крайнем случае, всегда можно отступить, перегруппироваться, хорошо подготовиться и начать выдавливать вражеское войско с наших земель. В прошлом княжеству это удалось, почему же не получится сейчас? Глава 26. Рядом с автобусом стояло несколько магов. Они тихо переговаривались, удивленно рассматривая нашу группу, идущую к автобусу. Их можно было понять. Увидеть столько жрецов в одном месте для них было сродни чуду. Лаэрт вырвался вперед и, поздоровавшись с магами, провел нас внутрь автобуса. Мы молча расселись по местам, настороженно глядя на пополнение. Никто не решался заговорить первым, люди присматривались друг к другу, понимая, что впереди нас ждут сражения, в которых от доверия и взаимопонимания будет зависеть очень многое. Автобус бесшумно тронулся и поехал, набирая скорость, по узким, извилистым улицам небольшого городка. Вскоре мы выбрались за его границы и покатили по дороге, окруженной лесом. Ехали недолго. Буквально через полчаса автобус затормозил у ничем не примечательной поляны. Мы выбрались наружу с сумками и рюкзаками. Во главе отряда встал настоятель, за ним пристроился Лаэрт. Нестройная группа двинулась вглубь леса по едва заметной тропе. Солнце уже клонилось к закату, и в лесу было сумрачно. Идти оказалось недалеко. Буквально через 20 минут мы вышли на большую поляну, в середине которой был каменный портал. Сбросив рюкзаки, все остановились. Ко мне подошли настоятель, Виктор и Лаэрт. «Это отправной портал в мир Арсаны», кивнув на каменный круг, произнес настоятель. «Приемный портал находится примерно в километре отсюда, на востоке. На той стороне порталы расположены примерно так же. Расстояние между ними в пределах 1-2 километров», сообщил мне Виктор. «Каждый старший жрец может провести с собой до 10 человек. Обычный жрец тоже может задействовать портал, но в этом случае ему потребуется много энергии, и больше 2-3 человек он отправить не сможет», добавил настоятель. Лаэрт стоят рядом, внимательно прислушиваясь к нашему разговору, и не утерпел, задал вопрос. «Я так понимаю, порталом могут пользоваться только жрецы, обычным магам это недоступно, вы настолько плохо учились в школе», недовольно произнес настоятель. «Порталы создавали жрецы, и работают они на энергии лучезарной», несколько рисковато ответил он. «Я отлично знаком с историей и с различными исследованиями на тему порталов», спокойно ответил Лаэрт, «но лишний раз уточнить не помешает». Затем он обвел взглядом собравшихся и обратился к настоятелю. «Отправляемся?» «Да», коротко ответил старик. Лаэрт уверенно разбил группу на небольшие отряды, во главе каждого стоял старший жрец. «Всего у нас было 6 старших жрецов, включая меня. Получились группы по 6-7 человек. Лаэрт действовал спокойно и уверенно, было видно, что он привык командовать. Да и вся наша группа, включая новых магов, действовала достаточно слаженно. Никаких лишних разговоров и обсуждений. Было видно, что большинство собравшихся были в армии и прекрасно знают, что такое дисциплина. Группы одна за другой отправлялись в мир Арсаны. Настал и мой черед. Я уверенно встал на камни портала, вслед за мной, моя группа. Подав энергию на камни, как учил меня настоятель, я увидел перед глазами ряд пиктограмм. Желтым светом светилось сразу 4 значка. 3 порталы в этом мире с символом лодки, и 1 с символом солнца. Портал в мир Арсаны. Получается, приемный портал, расположенный недалеко от этого, активизировался автоматически, так как был парным этому. Я выбрал портал в мир богини и активизировал его, подав немного энергии. Нашу группу охватила вспышка света и, спустя мгновение, мы оказались в другом мире. Первый раз пользоваться порталом было немного страшновато, но никаких неприятных ощущений не возникло. Просто вспышка света, и мы в другом мире. Оставалось только проморгаться, чтобы зрение обрело былую четкость. Судя по всему, переправляться лучше с закрытыми глазами. Сойдя с каменного основания, мы отошли в сторону, давая возможность прибыть последней группе жрецов, возглавляемой Виктором. Оглядевшись, я заметил настоятеля и Лаэрта, стоявших чуть в стороне и осматривающих окрестности. Маг выглядел очень недовольным. Я удивленно присвистнул, посмотрев в том направлении, куда смотрел он. Портал находился на холме, а у его основания расположился лагерь, в котором было полным-полно людей. Стояли палатки, горели костры. По примерным прикидкам здесь было 200-300 человек. Я подошел к настоятелю. «Как это понимать?» – шипел Лаэрт. «Мы не договаривались о таком количестве людей. Это добровольцы и помощники. Неужели вы думали, что мы сможем справиться таким маленьким отрядом? К тому же, если все получится, как задумано, и храм начнет действовать, нам нужны будут люди. Поддерживать работу храма, вести хозяйство. Вы хотите, чтобы этим занимались ваши маги?» Старик вопросительно приподнял брови, с усмешкой глядя на Лаэрта. «Нет, конечно», — сбавил обороты маг, «но такое количество людей необходимо согласовывать, получать разрешение. Вы вырвали из страны, которая находится на военном положении, примерно 200 человек. Это не ваши люди, это люди княжества, дававшие присягу. Я этого так просто не оставлю», — начал снова заводиться он. «Ваше право», — спокойно ответил настоятель и стал спускаться с холма, заметив, что нам навстречу выдвинулась группа из лагеря. Я отправился следом, стараясь не отставать от неожиданно резво спускающегося деда. Вслед за мной шел Мигран, непрестанно снимая все вокруг с помощью специального аппарата, немного похожего на обычную кинокамеру из нашего мира. Встречала нас небольшая группа из 5 человек, трое из них были старшими жрецами. Во главе стояла пожилая женщина с повязкой старшего жреца. Женщина была невысокой, слегка полноватой, с живыми любопытными глазами. Она еще издалека радостно приветствовала нас. «Смотрю, старик, ты решил сам отправиться сюда?» — звонким голосом произнесла она, слегка поклонившись настоятелю. «Настоятельница Нинель», — поприветствовал он ее, — «ты, смотрю, тоже не молодеешь?» Дед кашлянул, скорее всего, изображая смешок. «Между старостью и дряхлостью огромная пропасть, и это личный выбор каждого», — ответила она, как-то по-доброму улыбнувшись мне. «Это и есть тот самый молодой человек, что взялся за обучение отряда бестолочей». «Да, Семюсель, знакомься», — кивнул настоятель, когда мы остановились рядом с ней. «Рада познакомиться с самым молодым старшим жрецом», — как бы странно это ни звучало, улыбнувшись, произнесла Нинель. «Мне тоже приятно познакомиться с вами», — я вернул ей улыбку. Было сложно оставаться серьезным в ее обществе. «Позвольте представиться, Лаэрт, сотрудник департамента магической безопасности княжества». Маг вышел вперед и слегка поклонился, правда, его тон был далек от любезного. «Также я являюсь официальным княжеским представителем в этой группе», — он кивнул на ребят, с которыми мы пришли, и, слегка поморщившись, продолжил: «Не ожидал, что здесь будет столько людей.